Я заразил этим вирусом волка позади меня, и одновременно с этим я использовал невралгию. Гья! Раздался сдавленный крик, и давление от укуса позади меня ослабло. Сразу после этого я схватил волка свободной рукой, оторвал его от себя и швырнул об землю и после в другого приближавшегося волка. Волки яростно столкнулись, подпрыгивая и катясь по земле, все еще оставаясь связанными. В такой ситуации обязательно произойдет перелом всего тела, они не выживут. Гррррррр, ау-ау. Оставшиеся волки стали осторожнее, когда увидели судьбу своих товарищей. Они просто зарычали, даже не пытаясь подойти. Они стали сопротивляться, возможно, они боялись меня, хотя я приспосабливался к тому, чтобы вести себя как обычно. Вы не подойдите, я буду подойду к вам. Охранники сосредоточили свое внимание на нас, поэтому мне нужно было как можно скорее закончить, чтобы залечить их раны. Играя своим мечом, я начал лихо рубить их. Странная встреча. Глава 17. Странная встреча. Если бы я мог использовать свои потоки или молнию, было бы намного легче. Ворча, я взмахнул мечом в другую сторону, с силой рассекая приближающегося волка на две части. Уф, кровь хлынула, кровь пролилась и куски плоти упали на мой плащ. Запах был такой отвратительный, что меня чуть не стошнило, но у меня не было другого выбора, кроме как смириться с этим. Мне нужно было отрегулировать уровень силы. Может быть, чуть сильнее и все обойдется, потому что мне не хотелось, чтобы меня обливали кровью каждый раз, когда я что-то режу. Плащ мне тоже нужно будет постирать позже. Если бы я так поехал в город, все, что я получил бы, это жалобы. Гррррр. Два волка прыгнули вперед. У них не было выбора, кроме как окружить меня вместе, чтобы оттолкнуть меня. Я без паники познакомил их с вирусом и выдохе. Обнаружен симптом свирепость 2. Обнаружен симптом ловкость 2. Обнаружен симптом выносливость 2. Симптомы, которые были связаны с волками, были обновлены. Отложив в сторону свирепость 2, которая влияла только на ментальный аспект, я был счастлив, что повысил уровень своей скорости и выносливости. Этот бой будет намного проще. Я пронзил одного из двух волков своим клинком и с легким сопротивлением протолкнул клинок через его открытую пасть и полностью через горло. Другой волк укусил меня за руку и надавил на меня своим весом. Я погляжу, они были готовы пожертвовать собой, если бы это означало компромисс с моей позицией. Если они смогли бы это сделать, выжившим волкам было бы легче убить меня. Однако они наивны. На этом они не смогли бы меня победить. Я пришел на помощь в нужное время, и не мог показаться таким беспомощным. Было бы смешно, если бы я намеревался помочь им своим мечом. Я выпустил меч, пронзенный волком, и использовал грубую силу и ударил кулаком прямо в его череп, укусившего меня за руку. Этой рукой я чувствовал хруст костей. Наблюдая, как другой волк уносится прочь, даже не повышая голоса, я отпрыгнул. Спустя несколько мгновений там, где я был, уже другой волк. Благодаря обнаружению опасности я сумел заметить маневр, что позволило мне избежать его в нужный момент. Я чувствовал себя так, как будто я уже привычен к боям, и воспринималось это как что-то вроде ритма. Хотя я знаю, что все еще неопытен, я решил, что со временем стану лучше. Пока я размышлял, как победить оставшихся волков, некоторые из стражников бросились ко мне, храбро поднимая оружие, атакуя волков. Вы спасли нас, так что позвольте нам тоже помочь, монстры. Теперь мы серьезны. Охранники, чей боевой дух усилился, не обращали внимания на свои травмы и начали атаковать. Очевидно, они считали меня союзником и пришли мне на помощь. Я тоже не могу отставать от них. Ситуация уже была решена. Теперь оставалось обратить их внимание на себя и не получить травму. Я мог оправиться от любых травм, так что я максимально привлекал внимание волков. С этого момента количество волков постепенно уменьшалось, и, наконец, на поле боя не осталось ни одного живого. К счастью, никто из людей не погиб, и даже те, кто получил более серьезные травмы, вряд ли умрут. Их тела были крепкими из-за их роли охранников. В любом случае, отсутствие потерь – лучший результат. Хуу, это была хорошая тренировка. Неся лезвие меча на плече, я тихо выдохнул. Они были умеренно сложными противниками, и это даже дало мне возможность сражаться, не полагаясь слишком сильно симптомов, что очень полезно в будущем. Кроме того, наблюдение за сражением охранников также было полезным. Они продемонстрировали боевые навыки, Они явно хорошо обучены, даже простой человек понял бы это. Хотя я был уверен, что не проиграю в личном мастерстве, но все же был пробел в навыках. Если бы мне запретили использовать симптомы, я бы не выиграл. Это был момент, когда я осознал, насколько сильна моя специальность. Боже, это было действительно информативно. Несмотря на это, некоторые взгляды охранников были немного странными. У них было злобы, но чувствовалось, что они насмехались. Я не был уверен, сделал ли я что-нибудь странное, потому что еще не был знаком со здравым смыслом этого мира. Возможно, я уже напортачил. Было бы сложно, если бы они уже признали меня монстром. Было бы нехорошо знать о моем присутствии и распространяться по городу, даже не достигнув его. Мне было плохо, но если что-то пошло не так, мне нужно было заставить их замолчать с помощью вируса. Я хотел жить в мире и не хотел пачкать руки. Но, я бы сделал это, если бы посчитал необходимым. Я чувствую, что стал более безжалостным с тех пор, как получил тело монстра. Хотя я знал об этом, это не значило, что я не мог проявить сострадание. Я просто не хочу испортить весь свой энтузиазм. Пока я размышлял над некоторыми опасными мыслями, двери кареты открылись, и я был спасен. Не знаю, что бы случилось, если бы вы не пришли. Большое спасибо. Его голос казался отстраненным и мягким. При выходе из кареты появился хрупкий, мутного вида мужчина в красивой одежде. «Пэр, вы и впрямь поверили, что это будет молоденькая девушка лет 16? Мечтайте. Ценность в жизни. Глава 18. Ценность в жизни. Он хозяин кареты?» Я взглянул на женоподобного мужчину и склонил голову в бок. Он носил хорошо сшитую одежду, которая явно была дорогой, и в каждом его движении был намек на элегантность. На его лице была невозмутимая улыбка с острыми прищуренными глазами. Женоподобный мужчина заговорил со мной, протягивая руки вперед. «Спасибо, спасибо. Похоже, сильный запах моего груза привлек местных серых волков. Авантюристы, нанятые для сопровождения, слишком устали от нашего путешествия, чтобы продолжать нормально сражаться. Я не могу не признать нашу невнимательность. Довольно разговорчивый человек. Напряжение тоже было довольно высоким. Трудно было представить его как человека, которого только что загнала в угол стая волков. Увидев меня ошеломленным, женоподобный мужчина, к счастью, привел меня в чувство. Приношу свои извинения за запоздалое представление. Меня зовут Рой Эндхарт, мы из компании Валерия. Зовите меня, пожалуйста, Рой. Если он был связан с торговлей, то это означало, что этот вагон был загружен товарами. Поскольку он был первым, кто выступил вперед, вероятно, он был главным. Женоподобный мужчина нет, Рой посмотрел на меня. Ах, он ожидал, что я отвечу своим именем. Я вяло покачал головой. Это не такая уж сложная вещь. Я просто меч-мужчина. У купца появилось странное выражение лица, когда он начал слышать мою манеру речи. Я продолжал говорить без паники. Старая битва рано заставляет говорить тяжело, я прошу прощения за это. Это объяснение я подготовил заранее. В мире, полном монстров, это было не так уж и неуместно. Нет-нет, это вообще не проблема. Такие вещи не редкость. Рой выразил сочувствие. Он относился к этому немного театрально, но, похоже, не лгал. К счастью, мне это сошло с рук. Тем не менее, то сражение ранее было поистине потрясающим. Ваш уровень мастерства произвел впечатление на всех моих охранников. Рой усмехнулся, наблюдая, как охранники устанавливают карету в правильном направлении. Взгляд, который я чувствовал от него ранее, не означал, что он подозревал меня как монстра. Это успокаивало, так как мне больше не приходилось думать о радикальных мерах. Рой безостановочно хвалил меня, пока я про себя гладил себя по груди. Вы сражались так, как будто не боялись смерти. В свое время я встречал много авантюристов, но впервые видел сражение с такой жестокостью. Это не было безрассудством или варварством, а просто всепоглощающим чувством уверенности в своих силах. Ты закончил это сражение с таким запасом энергии, и мне очень нравится, как ты выглядишь. Похвала Роя была настолько точной, что я почти рассмеялся. Я действительно не боялся умереть, я могу просто возродиться. Если вирус не будет полностью искоренен, я никогда не исчезну. С такой уверенностью, я мог сражаться без страха. Просто прыгнуть в битву было для других ненормально. Ты хвалишь меня слишком много. Что вы сказали? В моих глазах это не так. Спросите любого из сопровождающих меня авантюристов, и вы получите тот же ответ. Сказав это, Рой вернулся к экипажу и ждал сопровождающих. Каждый из них пришел выразить свою благодарность и похвалить меня. На самом деле все было не так, меня слишком высоко оценивали. Продолжая дружески беседовать, я подсовывал вирус каждому из них. Обнаружен симптом парирования и обнаружен симптом рефлексии, обнаружен симптом кинетические зрения и обнаружен симптом боевое восприятие и обнаружен симптом боевые инстинкты и обнаружен симптом уклонения 2, обнаружен симптом самообладания и обнаружен симптом проницательность 2, обнаружен симптом интуиции и я не стремился заставить кого-либо из них замолчать с помощью вируса, а скорее хотел собрать как можно больше симптомов. Кроме того, мне было искренне любопытно, какие типы навыков мне дадут люди. Пожалуйста, простите меня за то, что превратил вас в бессимптомных носителей. Честно говоря, я не пытаюсь злоупотреблять этим. Как бы то ни было, я смог приобрести множество навыков. Поскольку в первую очередь они были авантюристами, у меня появилось много ориентированных на бой симптомов. Глядя на них, они производили на меня сильное впечатление как навыки, пригодные для выживания. Что касается меня, как любителя, я был просто благодарен за любые симптомы, которые могли помочь мне в бою. Я был рад, что помог им, и это, несомненно, был праздник. Заметив мое удовлетворение, Рой низко поклонился мне. Еще раз большое спасибо за сотрудничество. Если вы хотите пойти со мной в торговую ассоциацию, я буду счастлив приготовить вам небольшой благодарственный подарок. В этом нет необходимости. Ваше выживание было уже достаточной наградой. В конце концов, если бы вы были мертвы, у меня не было бы таких симптомов. Женоподобный торговец. Глава 19. Женоподобный торговец. После встречи с Роем, я пошел рядом с экипажем с охраной. Они направлялись в город, поскольку наши пункты назначения совпали, меня временно наняли. Расстояние до города было не таким уж большим, но, казалось, я все равно буду достойно вознагражден. У меня не было реальной причины отказываться от них, поэтому я согласился, и вот я здесь. Однако, что-то было не так, это касалось Роя. Я больше не видел его, поскольку он был в своей карете, но, как ни странно, он был единственным человеком, не затронутым вирусом. Несмотря на то, что я не пытался, у меня было предчувствие, что я не смогу доминировать над его разумом. И еще он не умер, в отличие от двурогого медведя. Возможно, дело было в душевной и физической стойкости. Обнаружен симптом действия и обнаружен симптом ментальной стойкости, обнаружен симптом устойчивость к лекарствам и обнаружен симптом душевное спокойствие и обнаружен симптом переговоры и обнаружен симптом убеждения и обнаружен симптом умиротворения и удвоив свои усилия с вирусом, я, наконец, смог приобрести новые симптомы. Он просто недостаточно проник. Но даже сейчас у меня не было уверенности в том, что я смогу похитить его тело. Я приобрел ментальную стойкость, так что, возможно, это была плохой игрой для моих способностей. Это не совсем то, как если бы я хотел тело Роя, не говоря уже о странном наборе навыков. Он торговец. Очевидно, у него были бы навыки, связанные с речью. Устойчивость к лекарствам и тоже была примешана к ним, но ко мне это не имело никакого отношения. После этого мы прошли через луга и без происшествий добрались до города. Внешняя стена имела великолепный внешний вид, я бы назвал ее очень городской. Я вот думаю, ожидают ли они нападения монстров. Когда я вошел в город, привратник подозрительно посмотрел на меня, но болтливый язык Роя помог мне выбраться. Казалось, что фирма Валерии имела большое влияние. Я был рад, что помог им. После кареты мне разрешили пройти в город. Остановившись на небольшом месте возле ворот, карета остановилась, и Рой вышел. «Большое спасибо за вашу помощь. Я искренне благодарю вас. Пожалуйста, примите это как мою благодарность и как награду. Я получил от Роя полный денег, кожаный мешочек. Он был довольно тяжелый. Это была приличная сумма денег, и взгляды, полные зависти стражников, укрепили мое мнение. Я не мог реально проверить в этой ситуации, поэтому я нерешительно подавлял волнительное побуждение. Я не возражаю. Это моя работа помогать людям. Это очень любезно с вашей стороны. Ах, верно. Это немного отличается от награды, но я хотел бы дать и это тоже. Рой протянул мне металлическую карточку. Получив его, я перевернул его, чтобы проверить содержимое. На нем были выгравированы какие-то замысловатые узоры, а поверхность имела неповторимый блеск. Рой начал объяснять вежливым тоном. «Пожалуйста, предъявите эту пластинку, когда будете в ассоциации торговцев. Если вы скажете им, что это я направил вас, они будут рады помочь вам. Вы можете использовать его для скидок при покупках или если от меня что-нибудь понадобится. Ах, и пожалуйста, не пытайтесь продать или отдать его. Я понимаю, это полезно. Эта карта была довольно удобной. Я задавался вопросом, нормально ли для меня иметь такой сервис. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, и я подозревал, что в этом есть нечто большее. Что ж, у меня не было достаточно доказательств, чтобы судить о чем-то подобном. Я принял это как добрую волю. Я крепко пожал протянутую руку Роя. Обнаружен симптом скрытный и обнаружен симптом хитрости. Обнаружен симптом обманы. Обнаружен симптом скрытия и. Обнаружен симптом магический контроль и. Обнаружен симптом оглушать и. Обнаружен симптом невидимости. Обнаружен симптом обнаружения присутствия и. Обнаружен симптом убийства и. Обнаружен симптом способность к магии теней и. Обнаружен симптом секретность 2. Обнаружен симптом сокрытия присутствия 2. Я понятия не имел, что только что произошло. Что-то определенно было ненормальным. Я полностью контролировал вирус, и не было никаких доказательств его распространения. Другими словами, новые симптомы исходили непосредственно от Роя. Ау, теперь, как ни крути, торговец с такими навыками, это... Улыбка Роя стала шире, он не знал, какое беспокойство он только что вызвал у меня. Его щелевидные глаза приоткрылись, открыв изумрудно-зеленые глаза, которые смотрели прямо на меня. «Спасибо за последующее покровительство». Сказав это, Рой вернулся в карету. У меня даже не было возможности ответить. Я укусил свой язык с выражением горечи. Кажется, меня заметил кто-то неприятный. Я очень сомневался, что он сумел обнаружить, что я был вирусом, но он, возможно, смог раскрыть мою нечеловеческую природу. Однако, я не чувствовал злого умысла в его намерениях. Я хотел бы думать, что он не играет. Если у него были плохие намерения, я не понимаю, почему он так добр. Он знал о моих отклонениях, но не проявлял враждебности. Этот человек был настоящей загадкой. Будущее вызывает беспокойство, но мне просто нужно посмотреть, как оно пойдет дальше. С неописуемым чувством, исходящим из моего сердца, я начал ориентироваться в шумных толпах города. Стать авантюристом. Глава 20. Стать авантюристом. Придя в себя, я стал гулять по городу. Оглянувшись, я увидел, что это очень оживленное место. Существовали всевозможные расы, от двуногого звероподобного народа и остроухих эльфов до людей, которые по большому счету считались монстрами. Это был определенно фэнтезийный мир. Я не хочу распространять вирус здесь. Я не могу распространять вирус среди гуманоидов. Если мой противник был монстром, у меня не будет никаких сомнений, но это было принципиально иначе. Нет, вирус сам по себе был в значительной степени безвредным. Оказавшись в ситуации, когда я держу жизни всех этих людей в своих руках, я не хотел бы такого давления. Что касается использования вируса, я бы использовал его только в случае необходимости, чтобы предотвратить любую форму пандемии. Искушение получить кучу симптомов было сильным, но я оправился с твердой решимостью. Итак, мне интересно, встречу ли я кого-нибудь, кого никто не обвинит в том, что я кого-то заразил. Я хотел обеспечить все большим и большим количеством полезных симптомов и, надеюсь, позаимствовать человеческое тело. Я привык к телу хобгоблина, но пока не собираюсь отказываться от этого. Но я все еще хотел ходить на публике с открытым лицом. Что ж, тогда произошло много всего, так что теперь пришло время попытаться воссоединиться с Еленой. Я хотел знать, какой она была с момента нашей последней встречи. Я волновался, правильно ли она по-прежнему выполняет свою роль авантюриста, и задавался вопросом, где она могла бы быть. Первым кандидатом, который пришел в голову, была гильдия авантюристов. Согласно основному объяснению Елены, это была посредническая организация, которая устраивала работу для всех, кто был зарегистрирован как авантюрист. Если она все еще им является, то она, вероятно, будет там, а если я пойду туда, то легко смогу с ней встретиться. Покупая случайные фрукты в ближайшем ларьке, я небрежно спросил, где я могу найти городскую гильдию авантюристов. Следуя этим указаниям, я наткнулся на большое деревянное двухэтажное здание. Пока я смотрел, мимо проходили люди в доспехах и мантиях. Это определенно была гильдия авантюристов. С этими мыслями я вошел в здание. Здесь стояли многочисленные столы, и искатели приключений весело играли с кружками в руках. Днем они пили алкоголь. Было несколько шумно, как на полном банкете. Если бы вы увидели такое зрелище без какого-либо предшествующего контекста, вы бы подумали, что это группа негодяев. Елены не было видно, но встретиться так скоро было бы слишком удачно. Поскольку я уже был здесь, я решил пойти дальше и зарегистрироваться как авантюрист. Хотя я получил дополнительный доход от Роя, я хотел заработать немного денег на будущее. Елена, которая была средней деревенской девушкой, смогла зарегистрироваться, так что это, вероятно, не составит труда. Это было первой ступенькой, чтобы узнать больше об этом мире. Когда я подошел к стойке регистрации, я увидел женщину в униформе типа старшей сестры, похоже, она была сотрудницей. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» «Я хотел бы стать авантюристом». Сотрудница была слегка удивлена моей манерой речи, но быстро вернулась к своему прежнему выражению лица. «Итак, это для регистрации. Затем, пожалуйста, заполните здесь необходимую информацию вот в этой форме». Мне дали кусок пергаментной бумаги и перо вместо ручки. Странно, но я, казалось, мог читать письма, но не умел их писать. Когда я рассказал об этом сотруднице, она согласилась помочь мне написать это. Подобные вещи здесь не редкость. Уровень грамотности не казался таким высоким по сравнению с Японией. Что ж, это была средневековая обстановка, так что, думаю, этого следовало ожидать. Мне было удобно быть иностранцем и все такое. Могу я спросить, как тебя зовут? Уакер. Паразит. Пр. Чел, ты серьезно? Так это мистер Уакер Паразит, верно? Верно. Конечно, это было просто псевдоним. Уакер было именем на английском языке, и я использовал французское произношение «паразит». Это были зря потраченные знания, которые я получил от просмотра фильма. Это было неплохо, по крайней мере, для чего-то на месте. Как человеку, который перевоплотился в этот мир, мне нужно было бы солгать о большей части информации обо мне и оставить пробелы в других. А пока я мог обмануть людей, просто притворившись болваном из гор в глуши. Таким образом, никого не удивит моя неграмотность. По словам сотрудника, хотя подробная информация считалась лучше, гильдия не была бы обеспокоена расплывчатой информацией. В отличие от строгих гильдий наемников или рыцарских орденов, гильдия авантюристов работает исключительно как меритократия. Даже если бы вы были человеком с определенными обстоятельствами, гильдия все равно приняла бы вас, пока у вас были способности. Идея заключалась в том, чтобы предоставить людям чистый лист, чтобы собрать большие активы, которые позволили бы им подготовиться к неожиданным обстоятельствам. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь не делать ничего подозрительного. «Хорошо, я понимаю». Сотрудник сказал это в шутку, и я ответил под действием самообладания и душевное спокойствие, и навыки, которые я получил от Роя, уже помогали мне. Без них чуть было не вспотел. В любом случае, я чувствовал, что лучше не действовать против гильдии авантюристов. У меня было плохое предчувствие, что они станут серьезными врагами. Хотя я не думал, что проиграю, благодаря своим способностям к вирусу, было важно быть самоуверенным. Это был фэнтезийный мир, здесь не было бы ничего удивительного, если бы появился кто-то со странными способностями. Рой – отличный пример, у которого можно поучиться. Я просто хотел тихой, мирной жизни в качестве вируса. После этого форма была заполнена без каких-либо осложнений, и, немного подождав, мне дали небольшую металлическую пластинку. Металлическая пластина была соединена с цепью, которую можно было повесить на шею, по форме напоминавшей жетон собаки. На нем был начертано кратко о моей личности. Подойдя к металлической пластине, сотрудник начал объяснять: «Это карта авантюриста. Он требуется для различных услуг, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о нем. Вы начнете с 6 горанга и сможете получить повышение в зависимости от вашего вклада в гильдию. На 4 М-ранге и выше вы будете использовать его в качестве идентификатора, так что я желаю вам удачи в этом начинании. Чем выше вы были рангом, тем лучше вас будет лечить гильдия. Вы также можете использовать его как индикатор силы человека». Сотрудник сказал, что его также можно будет использовать в качестве идентификатора в будущем, что будет очень полезно. Выслушав объяснение до этого момента, я подумал и спросил сотрудника. «По пути я хотел продать это. Че это? Разве это не мех электрического медведя? Как ты?» Когда я показал ей материал, хранящийся в моем рюкзаке, Сотрудница в шоке наклонилась вперед. Окружающие нас авантюристы тоже начали волноваться по поводу происходящего. На нас стали падать бесчисленные взгляды. Раньше я не привлекал внимания, а теперь чувствую себя некомфортно. Интересно, сделал ли я что-то не так? Я повернулся к сотруднице, а она уже подошла к прилавку, чтобы начать шептаться с коллегой, и мне захотелось стонать. Искаженное восприятие. Глава 21. Искаженное восприятие. Я стоял у стойки, ожидая, когда вернется сотрудница. Тем временем авантюристы в комнате начали шептаться друг с другом приглушенным тоном. Очевидно, это было обо мне. Мне не нужно было их слушать, чтобы понять это. Взгляды на моей спине начали жалить. Казалось, что все в здании смотрят на меня. Ситуация казалась крайне неловкой, но теперь я не мог повернуть назад. Я просто хотел как можно быстрее развернуть мех, но что-то пошло не так. При неожиданном развитии событий, я слабо вздохнул. Поскольку я уже вынул продукт, я больше не мог просто забрать его обратно. Может, лучше было бы просто сбежать, пока сотрудница не вернулась. Отвечая самому себе, конечно не мог, по крайней мере, не смогу, если бы я когда-нибудь снова захотел появиться в гильдии с этим телом. Я зарегистрировался как авантюрист, но процесс был странным. Я чувствовал угрызение совести из-за того, что достал мех, потому что из-за него я попал в этот небольшой беспорядок. Пока я изо всех сил пытался скрыть свои внутренние мысли за невинным видом, сотрудница поспешно вернулась. Она заговорила, стараясь, чтобы ее голос был низким. «Как ты приобрел этот мех? Я победил его. Это проблема, здесь мне нужно быть честным. Плохо сформулированная ложь заставит меня выделиться еще больше, и в настоящее время мне нужно доверие. Точнее говоря, его разобрали гоблины под моим командованием, но я не мог этого сказать. Однако, я не лгал ей, я был честен. Нет, никаких проблем, просто электрические медведи, очень могущественные демоны, поэтому обладать способностью победить одного в одиночку. Я наконец понял это по внешнему виду сотрудницы, которая тщательно подбирала слова. Все они сомневались в моих способностях. Это правда, что электрический медведь был могущественным врагом, а не из тех монстров, которых мог бы победить кто угодно. Даже если вам нужно было бросить вызов группе, проблема молниеносных атак и чистой силы все еще оставалась. Подводя итог, вот почему находящиеся поблизости сотрудники и авантюристы были так удивлены, что кто-то вытащил этот мех в тот же день, когда пришли регистрироваться. Если подумать объективно, это была естественная реакция. Ну, тогда я этого не знал, извините. Кроме того, она назвала его демон, а не монстр. Возможно, мне следует также адаптировать это к своей речи в надежде избавиться от любых потенциально неловких разговоров. В любом случае, любой обман здесь – плохая идея. На самом деле, утверждать, что со мной было больше людей, когда я победил электрического медведя, было бы еще более подозрительным. Придется изменить свое мышление. Я больше не мог отступить от этого, поэтому мне пришлось действовать изо всех сил. Я сухо кивнул. Это было тяжело, но я смог победить его. Я пожал плечами, изображая смирение, и в конце концов сотрудница рассмеялась. Фу-фу, это очень обнадеживает. Продать мех можно на приемной. Пожалуйста, отправляйтесь туда всякий раз, когда вы собираете больше демонических материалов. На этот раз я возьму его. Это цена, которую мы можем вам предложить. Спасибо вам за помощь. Я получил большой и тяжелый мешок с монетами. Взгляды авантюристов сразу стали острее, поэтому я быстро спрятал его в карман. Я не хотел, чтобы меня выбрали мишенью. Что ж, я без всякой пощады заразил бы вирусом любого враждебного ко мне человека, так что я не совсем святой. Если бы я чувствовал, что кто-то вот-вот ударит меня, я бы с ним разобрался. Я подавил желание покинуть гильдию и направился к примыкающей к ней территории, таверны. Там я нашел пустой стол. Я подожду здесь, пока не приедет Елена. Это ставит меня в один ряд со сталкерами, но она была первым человеком, с которым я когда-либо разговаривал в этом мире. Она была хорошей девушкой, поэтому я искренне хотел снова встретиться с ней. Я заказал подходящий напиток у занятого официанта. Пить, как хобгоблину, было бы немного проблематично в маске, но я мог просто оставить напиток на столе. Пока я был платежеспособным покупателем, они не стали бы жаловаться, если бы я бездействовал. Скрестив руки, я крепко держал их. Это было время действовать гордо, если бы меня сочли уязвимым, они бы попытались воспользоваться этим. Я бессмертный вирус. Я победил могущественного, широко известного электрического медведя. Мне нужно немного больше уверенности в себе. Я немного нервничал, но я был бы терпелив. Большинство авантюристов выглядели очень сурово. Их ауры также немного отличались от ауры обычного человека, что, возможно, пришло с территорией. Откровенно говоря, мне было страшно. Однако, если бы я встал и покинул бы свое место, вполне возможно, что я упущу возможность снова встретиться с Еленой. Собравшись с силами, я начал обращать внимание на вход в гильдию. Воссоединение с девушкой. Глава 22. Воссоединение с девушкой. Пока я ждал Елену, я начал использовать физическую манипуляцию, и чтобы изменить себя, сидя на стуле. Однако, все они были незначительными изменениями из-за количества людей вокруг меня. Сжигание излишков жира, корректировка длины пальцев, увеличение промежутка между суставами. По одной только внешности это было почти невозможно сказать, но это было на удивление важно. С тех пор, как я пришел в этот мир, я на собственном опыте убедился, что малейшие изменения могут стать решающим фактором в битве. Я полностью собираюсь использовать это тело с осторожностью, поэтому мне также нужно было бы соответствующим образом изменить его. Когда я это сделал, в гильдии появилась знакомая девушка. На ней были кожаные доспехи и ярко окрашенные каштановые волосы. Это была Елена, новичок-авантюрист, которого я встретил в лесу. Она подошла к доске запросов, и на ее лице виднелось обеспокоенное выражение, ища просьбу, с которой, без сомнения, смогла бы справиться одна. Она все еще действовала одна. Я хотел поговорить с ней, но колебался. Я не мог просто подойти и сказать ей: «Это я, волк, который помог тебе на днях». Разговор должен быть естественным, более нормальным. Тем не менее, возможно, она меня будет сторожиться, если я подойду к ней так внезапно. В конце концов, я был подозрительно выглядящим парнем в плаще поверх доспехов. Более того, моя манера речи тоже была не совсем нормальной. Я бы, наверное, ее напугал. Я хотел, чтобы у меня появилась возможность. К сожалению, из-за отсутствия коммуникативных навыков я понятия не имел, как разрешить такую ситуацию. Размышляя со скрещенными руками, я заметил, что к Елене подошли несколько мужчин. Судя по их одежде, я понял, что они авантюристы. Может быть, это были знакомые по одной профессии. Однако, когда Елена заметила их, у нее было явно отвратительное выражение лица. Даже со своего места я мог сказать, что атмосфера не была спокойной. Один из мужчин схватил Елену за руку и что-то сказал, указывая на доску запросов. Я не слышал разговора из-за шума вокруг, но я мог разобрать суть происходящего. Мужчины пытались силой выманить Елену. У каждого были похотливые улыбки. Понятно, теперь я все понятно. Было очевидно, что мужчины не пытались завербовать Елену в качестве компаньона. Окружающие даже не пытались помочь. Напротив, казалось, им было весело. Персонал гильдии был обеспокоен, но не собирался вмешиваться. Я чуть не щелкнул языком. Так неприятно. Такое случается каждый день. С самого начала я думал, что они ничтожество, но этого не ожидал. Когда я подумал об этом больше, даже такой подозрительный человек, как я, смог зарегистрироваться без проблем. Может быть, это было просто место, где собирались негодяи. Я не думал, что все они такие, но я не чувствовал ничего плохого в том, чтобы думать об этом так, если большинство авантюристов были такими. У меня появилось искушение все разрушить импульсивно. Однако привлечение невинных людей было не тем, чем я хотел заниматься, поэтому я не пошел бы по легкому пути. Я никогда не считал себя человеком с сильным чувством справедливости. Возможно, полученная мною сила изменила мое восприятие, но, если бы я попал в аналогичную ситуацию в прошлой жизни, я бы сидел в стороне и ничего не делал. Это была хорошая тенденция. Ну хватит саморефлексия. Ситуация, происходящая передо мной, была важнее. К счастью, благодаря самообладанию и душевное спокойствие и я все еще мог мыслить рационально. Убить их сразу было бы плохо, но есть много других способов сделать это. Пока я смотрел на мужчин, которые продолжали преследовать Елену, я думал, что делать дальше. К тому времени, когда я приехал в этот город, у меня уже появилось большое количество симптомов. Если бы я в полной мере использовал их, я смог бы преодолеть эту ситуацию. Вопрос был в том, как мне это разыграть. Я хотел быть максимально незаметным и воздержаться от действий, которые потенциально могли бы привести к аресту. Тем не менее, я хотел как можно быстрее избавиться от этого ужасного чувства. Я покинул свое место и направился к Елене и мужчинам. «Эй, какого хрена ты хочешь?» Один из мужчин выразил свое недовольство, когда я вмешался. На его лице было написано «Ты мешаешь». Остальные начали тянуться к своему оружию. «Эй, они собирались кого-то убить?» В зависимости от того, как все пройдет, они не колебались. Это было другой вид намерения убийства демонов в лесу. Я имею в виду, что это было наполнено злым умыслом и было совершенно неприятно. Бормотание снова начался по всему зданию. Их было даже больше, чем когда я вынул мех электрического медведя. Интересно, чему они были так удивлены? С моей точки зрения, было более удивительно, что никто даже не попытался помочь. Этой девушке неудобно, почему бы тебе не уйти? Метод заражения. Глава 23. Метод заражения. Трое мужчин, услышавшие мои слова, были насмешливые выражения, а затем они разразились диким смехом. «Ой-ой, что это за голос? Ха-ха-ха-ха-ха, это бесценно. Я не слышал, что ты только что сказал, ты можешь повторить это снова». Насмешка за насмешкой, каждый из них начал действовать мне на нервы. Они раздували пламя. Что касается приветствий, они не были дружелюбными. Я вздохнул. Я даже не мог с ними спорить из-за сильного удивления. Я пытался сделать все как можно более гладким, но они так легко попирали это чувство. Они не получат жалости. Я бы использовал свои навыки, не заботясь о них больше. Я выдохнул вирус и напрямую заразил мужчин передо мной. Обнаружен симптом великая сила И. Обнаружен симптом усиления И. Обнаружен симптом защита И. Обнаружен симптом неожиданная атака И. Обнаружен симптом меткости И. Обнаружен симптом улучшенное зрение И. Обнаружен симптом усиления И. Обнаружен симптом способность к магии огня И. Обнаружен симптом магическое усиление И. Обнаружен симптом магическая манипуляция И. Обнаружен симптом магическое восприятие И. Мужчины стали носителями, но никакой реакции не проявили. Ну, в любом случае они этого не заметили. Вирус, которым я их заразил, не имел симптомов, поэтому я был бы очень удивлен, если бы они заметили. Позже я рассмотрю новые симптомы. Казалось, есть несколько полезных, так что я должен поблагодарить этих ребят за это. Все нормально. Просто оставь это мне. Елена, стоявшая позади меня, хотела начать говорить, но пока я велел ей молчать, это сделало бы жизнь намного более гладкой. Взглянув на ее трясущиеся руки, я снова посмотрел вперед. Тем временем авантюристы вокруг нас начали беспокоиться. Казалось, они видели в этом развлечение для себя, пока пили. Многим из них, казалось, было жаль меня. Из всех людей, чтобы противостоять могущественному гажелу. Другие ребята тоже сильные. Они не из тех парней, против которых я бы хотел идти. Этот парень, для него все кончено. Итак, эти люди были, по-видимому, довольно хорошо известны. Конечно, из всех симптомов, связанных с битвой, которые я получил, это довольно-таки очевидно. Может быть, все они были весьма талантливы. Очень жаль, что их личности не совпадали. А теперь посмотрим, что получится. Наблюдая за мужчинами, я задумался. Я уже заразил их вирусом. Это было так же хорошо, как держать их жизни в своих руках. Я мог делать с ними все, что хотел. Остальное, как сдвинуть дело с мертвой точки. Лучшим результатом будет решение вопроса, не прибегая к насилию. Это была главная цель. Спор стал бы поводом для беспокойства, если бы он произошел в черте города. Если возможно, я не хотел беспечно выделяться, так как был шанс быть обнаруженным как демон. Необходимость делать все заново было бы большой проблемой, даже если бы я стал авантюристом, чтобы снова встретить Елену. Однако казалось, что противоположная сторона совершенно не заботилась о моих обстоятельствах. Мужчины в блаженном неведении сжали кулаки и сокращали расстояние дюйм за дюймом. «Если хочешь извиниться, самое время. Я не виноват здесь. Извинитесь перед девушкой». Что этот ублюдок вообще говорит? Неожиданное опровержение, казалось, только разожгло пламя, и люди с яркими лицами начали атаковать. В тот самый момент я изменил природу вируса внутри них. Симптомы начали проявляться одновременно, и все они рухнули, как марионетки без веревок. Чето, были вызваны симптомы слабости и мышечное расслабление, и так что это не было смертельным исходом. Тем не менее, в ближайшее время они не встанут. Я смотрел на них с чувством безразличия. Вы, ребята, не кажетесь такими громкими, как раньше. Затем беззащитных мужчин я избил кулаками до бессознательного состояния. После того, как они потеряли сознание, я также удалил их симптомы. Ну, я полагаю, это было подходящее разрешение. Несколько человек пытались напасть на меня, и я предпринял ответные меры в порядке самообороны. В таком сценарии нет ничего плохого. Прежде чем я осознал это, во всей комнате воцарилась тишина. Оглянувшись, все лица были потрясены. Видимо, такого поворота событий они не ожидали. Застряв в импульсе, я, возможно, слишком ослабил их с помощью вируса. Это был мир фэнтези, поэтому я надеялся, что они хотя бы неправильно поймут его как какую-то мистическую технику. Поскольку я видел такие слова, как магическая сила и магия, разбросанные среди моих приобретенных симптомов, я хотел по крайней мере так думать. Предложение молодой девушки. Глава 24. Предложение молодой девушки. В популярном ресторане вдали от гильдии я сидел за одним столом с Еленой. После избиения этих бессовестных парней, Елена привела меня сюда в качестве благодарности. Магазин был забит людьми, и никто, похоже, не слушал нашего разговора. Мы могли бы поговорить здесь, не беспокоясь о тех, кто нас окружает. Многое произошло, но в результате мне представилась возможность снова поговорить с ней, поэтому я пошел за ней. Елена съежилась из-за меня, явно напряженная, а ее взгляд неловко блуждал. Она села с прямой спиной, лицо ее оставалось жестким. Просто приведя меня сюда, она уже потеряла остроумие. Что ж, этого следовало ожидать. Я уверен, что с тех пор, как я появился, произошло много всего. Может, она думает, что эти парни публично казнят меня за то, что я защищал ее. Все вокруг, наверное, чувствовали то же самое, что и она. Я смог вернуться из-за вируса, заразивших их. Должно быть, это было неожиданностью для самой Елены. Я понял, почему она хотела как можно скорее покинуть гильдию. Все было довольно неловко, и сейчас не время обсуждать это. Это было очень обидно. Я вспомнил сцену внутри гильдии и горько усмехнулся. Видимо, было очень обидно, что мужчин схватили в мгновение ока. Казалось, эти парни достаточно сильны, чтобы иметь прозвище. Действительно, если бы я взял их на основании чисто физических способностей, меня бы точно побили. Вот почему я разыграл более хитроумную игру. Не было причин драться честно. Спасибо, что помогли мне раньше. Пока я рассеянно обдумывал вещи, Елена опустила голову. Похоже, она наблюдала за мной и собиралась извиниться. Это было не очень хорошо. Я тихонько покачал головой. Не беспокойся об этом. Что сделано, то сделано. Извини, если это рассердило тебя. Здесь нет пути. У меня всегда были проблемы, поэтому я чувствовал себя немного счастливым. Я понимаю. По ее словам, они изводили ее с тех пор, как она присоединилась к ним в качестве авантюриста. Она рассказала мне, что несмотря на то, что каждый раз их осторожно отклоняло их предложение, они постоянно давили на нее несколько раз. Были даже моменты, когда они узнавали, в какой гостинице она остановилась. Если бы это была современная Япония, их бы уже арестовали. Что ж, я не мог никого судить. Я Елена. Я новичок 6-го ранга. Уа, кер, пара, зит. Я, только, недавно, стал авантюристом. Эх, не может быть. Она была удивлена, и я кивнул. Я точно знал, откуда пришла Елена. Судя по примеру борьбы с этими ребятами, я точно не выглядел новым авантюристом. Я рассказал Елене о своем фальшивом происхождении, которое я использовал, чтобы зарегистрировать себя как авантюрист. На данный момент оправдание наивного взросления в отдаленном горном массиве решило бы любые проблемы. Может быть, я был слишком оптимистичен. Тем не менее, пока я был зарегистрирован как авантюрист с таким прошлым, происхождение у Акера-паразита стало установленным фактом. Понятно, это потрясающе. Вы использовали магию, и вы действительно хорошо деретесь руками, паразит-сан. Елена, поверив моей предыстории, похвалила меня со звездами в глазах. Она сказала мне, что мечтала стать авантюристом. Возможно, это произошло из-за ее стремления к силе. Этот взгляд был слишком чистым для меня, чтобы смотреть прямо в ее глаза. Еще, часть о магии. Вероятно, она имела в виду тот момент, когда я вывел из строя всех этих мужчин. Похоже, в этом мире есть такие уникальные навыки. По всей видимости, Я чувствовал, что вещи тут такие же, как в комиксах или видеоиграх. Поскольку я не мог объяснить это способностью вируса, я бы просто оставил этот параметр. Увидев, что я смог подтвердить существование магии из слов Елены, я смогу до некоторой степени использовать некоторые из имеющихся в моем распоряжении симптомов, поскольку я мог бы просто использовать термин «магия» как оправдание. Я так завидую, у меня очень мало магической силы и нет к ней способностей. Если бы я могла использовать магию, у меня было бы преимущество и в битве с демоническими чудовищами. Магия – это удобно, безусловно. Я мог согласиться и понять это. Казалось, чтобы использовать магию, нужна магическая сила и способности к ней. Слушая Елену, я задавался вопросом, не связано ли это с генетикой. Я не хотел углубляться в это, поскольку это может показаться подозрительным. Несмотря на то, что я искренне интересовался магией, мне нужно было бы узнать больше в другом месте. После того, как разговор закончился, Елена повернулась ко мне с довольно серьезным выражением лица. Между прочим, паразит Сан, что такое? Елена положила руку себе на грудь, регулируя дыхание. Я задавался вопросом, что именно она хотела сказать, и после нескольких секунд нерешительности она спросила, глядя прямо на меня: «Я знаю, что это неожиданное предложение, но не могли бы вы взять со мной запрос в гильдии?» Формирование команды. Глава 25. Формирование команды. Елена обратилась за помощью с просьбой, которая была довольно неожиданной. Это было очень удобно, так как исполняло одно из моих желаний. Перво-наперво я хотел узнать причину. Я не знал, почему Елена пришла спросить меня об этом. Независимо от того, насколько я помог ей, наиболее частым ответом был обмен благодарностью, поэтому я был весьма удивлен, когда она внезапно пропустила несколько шагов. Скрывая эти мысли, я прямо спросила Елену: «Расскажите мне больше подробностей. Я совсем недавно стала авантюристкой, но я боролась из-за своей слабости. Я хорошо работала в поле, поэтому была уверена, по крайней мере, в своей выносливости. Но я не была рождена как авантюристка. Все авантюристы, которых ты встречала, были негодяями, верно? Меня никто не пригласил из-за моей слабости. Было трудно просить других о помощи, потому что знала, что просто потащу их вниз, и единственные люди, которые на самом деле разговаривали со мной там, о том, где они были раньше». Елена с грустью рассказала мне свою историю. «Я слышал кое-что из этого еще, когда был волком, но теперь я наконец смог понять, насколько плохо с ней обращались. Я думал, что было бы лучше, если бы она просто уехала, и уехала в другой город, но, если основной проблемой была ее некомпетентность, ее проблемы просто следовали бы за ней. Несмотря на это, паразит Сан помог мне. Ты действительно сильный и добрый, и я знаю, что просить тебя о помощи после того, как мы только что встретились, грубо. Но даже если это всего один раз, я не хочу больше доставлять неудобства, я хочу научиться сражаться». Сказав это, Елена низко склонила голову. Прямолинейная и полная энтузиазма, односторонний ум, оставивший хорошие впечатления. Вот почему я забеспокоился. Когда дело доходит до боя, я просто полагаюсь на свои способности вируса. Что касается реальной техники, возможно, я уступал Елене. Я пробыл в этом мире совсем недолго, возможно, я бы освоил какой-нибудь вид боевых искусств, если бы знал, что до этого дойдет. Вспомнив свой прежний сидячий образ жизни, я ответил Елене: «Это хорошо, если ты хочешь сделать запрос со мной. У меня не так много техник, хотя в основном простые магические трюки. Хорошо, покорять монстров в одиночку проблематично, поэтому я была бы благодарна, если бы сразилась с вами». Я вспомнил, что Елена боролась с тремя гоблинами. С таким уровнем способностей было бы просто неосторожно пойти в обход. При нормальных обстоятельствах она могла бы привести друга, чтобы помочь ей прикрыть спину, но в данном случае я не мог на это надеяться. В результате она не могла получить никакого опыта и была вынуждена действовать в одиночку. Поистине замкнутый круг. Почувствовав жалость к обстоятельствам Елены, я открыл рот. «В этом случае я принимаю наличие кого-то другого рядом. Принесет пользу и мне тоже. Паразит Сан, большое вам спасибо». Елена начала заливаться слезами радости. Она энергично вытерла лицо руками, схватила список меню и показала его мне. «Хорошо, паразит Сан, «Пожалуйста, закажите все, что захотите. Я заплачу за это». Сказав это, Елена начала всерьез сосредоточиться на выборе еды. «Возможно, это было благодарностью за то, что ты спас ее от этих мужчин. Я совсем забыл об этом. Поскольку я спас ее по собственному желанию, ей не нужно было быть внимательным. Однако, я бы не отказался от ее добрых намерений. Поскольку она делала предложение, я решил поддержать ее». Елена спросила у официанта специальное предложение дня, и я заказал хлеб в стиле сэндвича, который можно было носить с собой. Я буду забирать свою порцию, чтобы потом съесть ее дома. Я не мог обнажить свое лицо, иначе все узнали бы, что я хобгоблин. Если бы они обнаружили меня на улицах, меня бы немедленно убили. Елена посмотрела на меня с любопытством. «Разве ты не собираешься снимать шлем? Я получил ужасную травму. То, как я говорю, тоже из-за этого. Это так, мне жаль, что я спросила тебя о чем-то столь сложном». Елена печально опустила плечи, и я покачал головой, чтобы облегчить ее беспокойство. «Тебе не нужно извиняться. Я не возражаю, честно. Ты такой добрый, паразит-сан. Спасибо». Вскоре после этого прибыла заказанная нами еда. Еда Елены состояла из мяса, салата, хлеба и супа. Выглядела довольно неплохо, несмотря на простоту. Честно говоря, я тоже был голоден. Я хотел есть то же самое, что и она. Если бы я не был хобгоблином, я бы мог есть без всяких предосторожностей. Я размышлял о своем желании снова стать человеком, укладывая свежие бутерброды. Ее форма во время боя. Глава 26. Ее форма во время боя. Я гулял с Еленой по лугам за городом. Пообедав, мы вернулись в гильдию и приняли запрос на покорение демонов. Пока это происходило, другие авантюристы странно на нас смотрели. К этому было примешано некоторое изумление, но, возможно, это было всего лишь мое воображение. Сотрудница, которая нас обработала, тоже казалась встревоженной. Это было по-другому, как если бы я просто напрасно нападал на людей. Втайне, меня это немного задело. Какой прекрасный день, даже гулять приятно. Это правда. Я взволнована, чтобы начать побеждать некоторых демонов. Елена весело улыбалась и была в хорошем настроении. Она была счастлива, наконец, работать с кем-то другим. Ее невинная улыбка была такой милой. Когда фигура Елены успокаивала меня, вмешалось обнаружение опасности. Присмотревшись поближе, я увидел тень, шевелящуюся в кустах. Какой грубый. Потом оно появилось. Белый кролик с торчащим из лба рогом. Его назвали рогатый кролик, и он является целью нашего запроса. Я узнал о его физических характеристиках перед тем, как отправиться в путь, поэтому у меня не было никаких сомнений. Пуки, заметивший нас рогатый кролик, задрожал и издал пронзительный крик. Он был настороже, создавая впечатление, что заряжается. Он нападет на меня с этим рогом. Если бы я не был осторожен, то получил бы ножевое ранение в живот из-за его маленького роста. Судя по тому, что я слышал ранее, это было быстро. О, это рогатый кролик. Мы его уже нашли. Елена, заметившая вскоре после этого, держала меч вертикально. Настроение, от которого она отказывалась до недавнего времени, полностью изменилось, и выражение ее лица стало более серьезным. Это было очень похоже на авантюристку с ее стороны. Елена столкнулась с кроликом на расстоянии нескольких метров друг к другу. Видя, как она не просила о помощи, возможно, это был демон, которого можно было победить в одиночку. На данный момент я решил не вмешиваться. Пикю. Рогатый кролик атаковал Елену изо всех сил. Конечно, это было достаточно быстро. Быть застигнутым врасплох и пронзить меня было бы немного сложно. Если гоблина поймали одного, он может даже проиграть, если кролик разыграл правильные карты. В моей предыдущей жизни я умер, даже не задумываясь. Это была позорная история, но я совершенно не верил в свои спортивные способности. Если бы меня бросили в этот мир с этим телом, то сомневаюсь, что продержался бы даже 3 дня. Упс, снова отвлекся. Мне нужно было сосредоточиться на битве Елены. Фу. В ответ на выпад рогатого кролика, Елена отступила в сторону. Ей удалось без проблем преодолеть опасный рог. Это тоже было довольно проворное движение, совсем неплохо. После этого она повернула свое тело, чтобы разрезать рогатого кролика. Но рана была слишком неглубокой. В дополнение к ее неудачному расположению, при ударе не хватало силы из-за разницы в размерах лезвия и кролика. Потеряв при этом часть своей белой шерсти, рогатый кролик снова прыгнул, намереваясь проткнуть свой рог. Целью был живот Елены. К Хотя она носила защитную кожаную броню, она все равно могла пробить ее. Ух! Елена поспешила защититься мечом, который она поспешно вытащила. Защита едва успела, и от столкновения вокруг них разлетелись искры. Елена и рогатый кролик отскочили друг от друга, не преследуя их. Она на удивление искусна в драках, не так ли? Я скрестил руки на груди, глядя на нее под впечатлением. Кинетическое зрение и проницательность 2 и улучшенное зрение и были использованы, так что я мог наблюдать стычку между ними. В настоящее время битва идет просто туда-сюда. Я чувствовал, что они двое совершенно равны. Для нового авантюриста у Елены были отличные ходы. У меня не было установленных стандартов, когда дело касалось сравнений, но, судя по тому, что я мог наблюдать, она была совсем неплохой, просто немного грубоватая из-за неопытности. С таким темпом она могла даже выиграть у кролика. Однако у меня был запасной план на случай, если что-нибудь еще случится. В случае, если Елену загнали в угол, я заразил кролика вирусом. Обнаруженный симптом прыжок и, обнаруженный симптом заряд и, обнаруженный симптом обнаружения опасности 2. Хорошо, теперь я могу нейтрализовать рогатого кролика в любое время. Но я не хотел вмешиваться больше, чем это было необходимо. Если бы я вмешался, это не было бы эффективным обучением для нее. Елена попросила меня об этом заранее, поэтому я молча наблюдал за схваткой на расстоянии. Елена и кролик вступили в тесную схватку, но постепенно она начала сдвигаться в пользу Елены. Она смогла превзойти кролика по физической силе. Это было решающим фактором, и меч Елены, наконец, прорезал тело кролика и повалил его. «Паразит-сан, я это сделала, я победила». Освободившись от своей позиции, Елена обрадовалась. Она радостно подпрыгнула и помахала мне рукой. До сих пор у нее не было возможности продемонстрировать кому-то плоды своего труда. Так что она была очень горда и воодушевлена. Я обнаружил, что улыбаюсь от ее невинного вида. Пример для нее. Глава 27. Пример для нее. Победив рогатого кролика, мы с Еленой, проходя через луг, как обычно рассказывали истории, настала моя очередь показать, на что я способен. Я не мог отказать ей, особенно с этими сверкающими глазами. Похоже, она возлагала на большие надежды, я должен был изо всех сил драться. Итак, мы приступили. Елена взяла на себя ответственность за борьбу с рогатыми кроликами, с которыми мы уже столкнулись по пути. Она сказала: «Я хочу увидеть, как паразит-сан сражается с более сильным демоническим монстром». Я задавался вопросом, почему она так меня ценит. Когда дело дошло до боя, я действительно был любителем, поэтому было поразительно, как много она мне доверяла. Вспомнив о Японии, я никогда не испытывал такого чувства, и пока я думал об этом, обнаружение присутствия и обнаружение опасности 2 отреагировали. Понятно, значит, так тоже работают способности. Используя комбинацию, я понял и присутствие, и позицию приближающегося ко мне демона. Если бы я не был подготовлен, меня бы наверняка застали врасплох. Жестом руки я сказал Елене отойти. Спустя несколько мгновений земля подо мной начала подниматься, и что-то, казалось, было 5 когтями. Я схватил Елену за руку и отскочил назад, когда когти взлетели, рассекая мои ботинки. Если бы промедлил, и я был бы разорван. Таща за собой Елену, я приземлился и встретил нападавшего с мечом наготове. На первый взгляд, противник, выползший из-под земли, представлял собой обломок скалы примерно 2 метров в высоту и умеренной ширины. При дальнейшем осмотре я мог сказать, что это было живое существо. Каменистая внешность казалась его кожей, покрывающей все тело. Елена начала кричать, как только увидела демона. «Это каменный крот, и очень большой. Меч не годится для чего-то подобного». Я понял, он действительно похож на крота, и, как указала Елена, меч был бы неэффективен из-за каменистой оболочки, которая была его кожей. Это был не лучший вариант для одноручного меча, который я носил с собой. Ну, что это имеет значение? Пришло время продемонстрировать истинную степень моих вирусных способностей. Если я ослаблю его слишком сильно, тогда не будет смысла делать что-либо из этого, поэтому мне нужно будет свести его к минимуму. Я быстро подошел к каменному кроту. Киша-а-а. Каменный крот взмахнул когтями, рассекая сбоку. Это было опасно, возможно, даже со смертельным исходом, если бы меня ударили без какой-либо защиты. Я слегка пригнулся и прыгнул, но другая рука начала качаться ко мне. Я целился в его голову, пользуясь его большим телом. Я не мог увернуться в воздухе. Но это не было проблемой. Я направил свой клинок по траектории приближающегося ко мне когтя и скользнул по его поверхности. Обычно такой подвиг был бы невозможен, но компенсировав симптомами, это позволило мне справиться с этим. Это заставило меня почувствовать себя героем американского комикса. Ударяя каменного крота ногой в лицо, я также оставил вирус. Обнаружен симптом ослабления зрения и обнаружен симптом обжора и обнаружен симптом дриковой коготи.